находила пищу безвкусной и с трудом узнавала знакомые блюда. Заливная рыба, цыпленок под соусом затерялись среди грибов и кусочков крутого яйца. Она чувствовала ко всему этому презрение и не собиралась его скрывать. На Энджел было мятое платье из зеленоватого муслина, а ее черные волосы свободно спадали до пояса. Гермиона легко могла представить ее на дне морском, твердящей заклинания и пересчитывающей утопленников. Женщина попросила служанку зажечь еще свечей, ибо комната вдруг показалась ей холодной и безрадостной. Веселье здесь явно не доставало, и Гермиона почувствовала, что замерзает. «Сам дом!» разочаровал Энджел, и она с презрением поглядывала на современную мебель, которой не хватало роскоши. Вместо позолоты и мрамора она видела обычный дуб и керамические плитки. Ветви темно-пунцового бука, изображенные на глиняном кувшине, казались ей унылой экономией, поскольку из окна гостиной видно было дерево с точно такими же ветвями. Скучные гравюры из слоновой кости свисали на длинных шнурах, а на стенах в гостиной, где, по ее мнению, должны находиться семейные портреты, была представлена коллекция тарелок с трафаретным китайским рисунком и японские веера. После обеда Тео попросил жену поиграть на фортепиано, и та была рада хотя бы на какое-то время переключиться на музыку и не предпринимать новых попыток завязать разговор. Гермиона не могла выносить нависшую тишину так просто, как это делал Тео, а все ее старания исправить ситуацию давали тот же результат, что и подбрасывание мокрых прутьев в умирающий костер. На ее замечания никто не реагировал, а на ее вопросы, которые звучали все более истерично и нетерпеливо, отвечали очень резко, хотя не исключено, что именно такого ответа они и заслуживали. Гермиона играла Мендельсона, когда Энджел начала ерзать на стуле. Уронив чайную ложечку, гостья опустилась на колени, чтобы извлечь ее из-под дивана. Тео попросил девочку отказаться от этой затеи, но она его совету не последовала, из-за чего и он вслед за Энджел опустился на четвереньки. Они нечаянно столкнулись головами. Гермиона, вытянув голову из-за фортепиано, посмотрела в их сторону и увидела, что они оба ползают по полу. Она затряслась от хохота, сожалея, что Вилли Брейс не видит сейчас этой картины. Когда дело было улажено, Энджел начала оглядывать комнату, и Гермиона видела, как она постоянно вертит головой, переводя взгляд с одного предмета на другой. Было ясно, что музыку она не слушает и на хозяйку внимания не обращает. Поэтому вопрос, который Энджел задала громким голосом, прозвучал неожиданно. «Мистер Гилбрайт, а этот жемчуг, что носит ваша жена, настоящий или нет?» Гермиона, у которой все шло к постепенно нараставшему крещендо, сыграла последовавший вслед за этим аккорд очень мягко, и услышала, как Тео, изумившись, ответил приглушенным голосом: «Да, полагаю, что да». «Ясное дело», — подумала Гермиона, — «меня здесь нет». И женщина выместила свое раздражение в нескольких последовавших за этим тактах. Тео отметил столь необычную интерпретацию «крещендо и форте», резко перешедшее в «диминуэндо» и «пиано». Он